Quarktron Studio представляет Ирина Ростова, категория 431. Глава 1. Wonder Boy. Мир кажется особенно странным в те моменты, когда вещи, которые совсем недавно радовали и доставляли удовольствие, внезапно вызывают явное отвращение. Я с грустью смотрю на поставленную передо мной Айкой чашку кофе и осторожно отодвигаю ее пальцем подальше, стараясь не концентрироваться на чувстве тошноты. «Вселенной конец», — сказала Дип глубоко трагичным тоном. «Энтропия победила!» «Ты про что-то конкретное или это общефилософская сентенция?» — поинтересовался Кин, закидывая ногу на ногу и эффектно откидываясь на спинку кресла. «Иль не хочет кофе!» — зловещим громким шепотом поведала Дип. Кин с интересом посмотрел на меня поверх планшета, и я отвечаю ему печальным взглядом. «Сколько у нас времени на прощание с родными, близкими и на исполнение последних желаний?» — поддержал тему шеф. «Надо предупредить преступный мир, что все их успехи напрасны, потому что история разумной жизни близится к концу». «Ой, Ильчик!» — всплеснула руками Айка. «Невкусно? Плохо получилось? Давай переделаю. С другим сиропом? Или, может, молока побольше?» «Вам смешно». Грустно говорю и отодвигаю чашку еще дальше. «А доктор Дар впаял мне новый протокол лечения. У меня от его экспериментальных таблеток все плохо». «Нам совершенно не смешно», — заверил меня Кин. «Это самый скверный из всех возможных знаков, так что я всерьез ожидаю каменного дождя или всеобщего блэкаута или чего-то в этом духе. Кстати, о блэкаутах. А когда Кода изволит нас почтить своим присутствием?» «А у нас есть для него задание?» — отвечаю вопросом на вопрос. «Нет, но не появляться на работе настолько нагло себе не позволяет даже любовница заместителя старика». «Будет нужен, явится в течение часа. Неопределенно машу рукой. А в другое время, честно сказать, Кин, я предпочитаю, чтобы он тут не отсвечивал. Лишний раз руки в местные системы не запускал и уши не грел. Мне и других проблем в жизни хватает, чем фильтровать наш всеобщий базар для того, чтобы он не поимел ненужных сведений, примерно вагон». «И маленькую тележку», — добавила Дип, хмурясь в экран. «Кстати, про плохие знаки. Кин, к старику». «Неужели что-то новенькое дадут?» — оживился Кин, едва не подскакивая на месте. «Ура! А то мы тут уже подзаржавели с этими унылыми раскопками старых новостей». Мы в полном составе в самом деле оказались представлены к вопросу поиска потенциальных других спящих агентов империи. И никому из нас это особо не нравилось, потому что наша деятельность сводилась к выдумыванию безумных гипотез и их последующей проверке, и пока производила впечатление безрезультатной. «Ваши ставки?» — спросила Дип, когда Кин выскочил за дверь. Она оперлась локтем о терминал и повернулась к остальной публике в составе Айки и меня. Я подглядываю в новости на комме, прокручивая ленту туда и сюда, а Айка выдала предположение слету. «Убийство!» «Нет, не убийство. Не соглашаюсь я. Убийство такого масштаба, чтобы перепало нам, уже было бы в новостях». «И что подсказывает тебе гадание на ленте событий?» «Ничего, к сожалению». «Ладно, пусть это будет угроза атаки на энергетические узлы. Например, на станцию-генератор Тайрена-1». «Дип?» Поколебавшись, та сказала. «Тебя вдохновил блэкаут? Пусть будет утечка данных из Минздоровья. У них что-то нехорошее там варится уже вторую неделю». «Я бы удивился, если бы у них варилось что-то хорошее». «Хорошее там варится. Вакцина называется». «Сомневаюсь, что это можно назвать хорошим. Морщусь я и тру шрам». «Интересно, а на что поставил бы Кода?» — вопросительно потянула Айка. «Я начинаю подозревать, что он поставил бы на свой жучок в кабинете старика и поэтому загадочно промолчал бы». «Из вредности?» Из неправильно расположенного чувства справедливости. «Из неправильно расположенного чувства справедливости жучка», — развела мысль Дип, с отсутствующим видом проматывая на терминале какие-то видеопотоки. «Кстати, Иль, а где твой респиратор? Что-то я не вижу тебя в нем ни на одной записи». «Вот ты еще меня проштырь за это». «А кто тебя уже отоварил? Мэйли?» «Нет, Мэйли тоже не носит», — хмыкаю. «Меня, как ты выражаешься, отоварил наш водитель, тот, что служил на стремительном. И никакие заслуги и регалии ему не мешают меня поучать». «И мне не помешают», — упрямо сказала Дип. «У тебя хотя бы есть респиратор? В троне явно был, но ты же у нас нынче ограничен в технических возможностях». «Это дискриминация, инсинуации и дефамации», — отвечаю я. И Айка даже вскинулась на месте. «Это у тебя слово дня такое? Как-то я не могу представить, чтобы хоть один нормальный человек использовал слово «дефамация» в своем активном лексиконе». «Почему же? Я одного знаю». «Ключевое слово — нормальный, Иль». «На самом-то деле я тут полностью согласен. Если с реципрокностью все понятно, то дефамация была уже перебором, но вряд ли я когда-то выскажу Коди за это. Но ни одному же мне тайком лазить в словарь. Пусть и все остальные страдают». Вернувшийся Кин, впрочем, выглядел вполне страдающим и без словаря, словно старик предложил ему вкусить и симбюля на лопате, а не дал очередное и вполне ожидаемое задание. «И...» потянула Дипика, провожая взглядом его сумрачный проход. «Небеса пресвятые! Неужели все-таки убийство? Да еще и особо жестокое! Что, убийство ребенка?» От этого предположения дернулись уже и мы с Айкой, но Кин отрицательно махнул рукой. «Нет, но это очень погранично наш профиль, поэтому я не совсем представляю, как за это браться». «С краю!» — предложила вариант Дип. «Но сначала надо, конечно, нам рассказать, в чем именно дело». «Странно. Очень странно. Наверное, это первый раз, когда нам приходится уговаривать Кина рассказать, о чем кипиш, а не он бодро вываливает на нас все это единым комом, требуя думать быстрее, работать швыдче и вообще всячески соответствовать. Либо дело в самом деле такое сложное, неприятное, непрофильное». Либо тут еще какая-то крыса окопалась. «Ничего, кроме края, у нас тут пока и нет». Кин подошел к нашей доске, на которой уже две декады, как было нарисовано три дохлых котика с одной стороны и два с другой, и изобразил что-то вроде трубки, а над трубкой полусферический колпак. «Итак, на подпольный аукцион в Сумсети выставлен предмет, заявленный как оригинал отречения короля Тайрены Аэмриса III». Айка нахмурилась, пытаясь сообразить, а Дипика начала что-то отстукивать по терминалу, явно срочно восполняя знания. «Я за сведениями не тороплюсь, не потому что такой знающий и умный, а потому что Дип все равно все выложит, причем в обработанном и разжеванном для дебилов виде». Кроме того, Аэмрис III может единственный король Тайрены, про которого я хоть что-то помню, потому что он был последний и потому что он широко известен как самый короткоправивший монарх. Это некий исторический нонсенс. Время его правления исчисляется часами, так как, получив корону, он тут же подписал акт о вступлении Тайрены в Альянс и свое отречение в пользу Совета Альянса и демократической власти. Ура, свободе и все такое. Но вот причины, по которым он это сделал, до сих пор не поняты потомками. «Разве это не должно в каких-нибудь особых архивах храниться или как-то так?» — спросила Айка, пока я делаю более умное лицо, чем это предполагается моими знаниями проблемы. «Должно. В госархиве». «А оно там как, числится?» «А они», — со странным выражением сказал Кин, «не могут внятно ответить на вопрос, есть у них там этот документ или нет. Потому что по проводке числится как переведенный на временный склад на период ремонта основного хранилища, а на временном складе никто не разбирал, конечно, контейнеры. Поэтому, пока они ищут, он и предмет велено считать оригиналом и пытаться понять, какого он, собственно, лада. Ляда. Нет уж, лада. В честь нашего лада, конечно. С некой мрачной обреченностью сказал Кин, похлопывая себя по карману пиджака с целью определения наличия курева. «Предлагаю редакцию какого коды?» — подняла руку Дип. «Итак, у нас несколько направлений действия. Во-первых, мы или ждем, когда госархив раздуплеет, либо как-то мотивируем их на более активные поиски. Во-вторых, мы связываемся с держателями аукциона и пытаемся выяснить, кто эту штуку выставил, с какими целями и правда ли она настоящая. Так? Так. Полагаю, с учетом сумсети это тянет на задачу для коды. Запросить аукцион по обычным протоколам сумсети может и Дип, а вот рыть дальше уже, конечно, ему. Большинство киберрасследований с появлением коды стало просто в разы легче. Иногда мы чувствуем себя дебилами, а иногда второстепенными героями фильмов про хакеров. Бегаем кругами, орем, еще немного бегаем, а потом приходит кода, смотрит на нас, как на сильно отстающих в развитии подростков, возится с полчаса в недрах совершенно нечитаемых для нас логов и предъявляет результат. Хотелось бы, конечно, чтобы нынешнее дело обернулось так же, но что-то заставляет меня думать, что все не так просто. Знаменитое крысиное чутье, не иначе. «Окей, я запрошу», — кивнула Дип. «Айка, напиши пугающий доп-запрос в госархив. С указанием, что мы тут ведем расследование, упомяни преступную халатность и, конечно, что у нас там за слово дня? Дефамацию». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. А дефамацию обязательно? Раз уж Шиллер расширяет наш лексикон, не пропадать же его трудам зря. Это очень трогательно. Соглашаюсь, бросая взгляд на Кина, который кажется мне слишком мрачным для собственного яркого пиджака. На этот раз из ткани с кастомным принтом, запечатлевшим на себе страницы новостных сообщений о нашем управлении. Этакий пиджак имени Убров. Если приглядеться, на нем можно даже различить перечисление наших имен, не только россыпь фотографий. 9, сказала Дип, скосив на меня взгляд. Что 9? Моя фотография там 9 раз, твоя 7. Ты чувствуешь себя обделенным? «С учетом того, что Айку я вижу всего один раз, а коду и вовсе не вижу, нет. А мы это считаем за награду? Засветись на пиджаке Кина и все такое». Дипика смерила Кина подозрительным взглядом, и тот махнул на нас рукой. «Ничего вы не понимаете ни в моде, ни в патриотизме. От этого мы с Дип переглядываемся». И я почти вижу, как у нее в голове отщелкивает свое коварный план на будущее. Более того, кажется, это тот же план, что и у меня. Надо будет не забыть сверить с ней часы, когда Кина не будет в зоне слышимости. «Кин, девушки при деле, а мы...» «Да сиди уж. Да я и так постоянно сижу. Невинно отвечаю я. Но Кин даже не дергается. Вот и сиди, пока можно». «Госархив предлагает нам оформить допуск и приходить участвовать в поисках», — после паузы сообщила Айка. «А что, так можно было?» «И как они это, с позволения сказать, объясняют?» «Что у них все это в контейнерах на временных складах, и нет достаточного количества сотрудников, чтобы обеспечить поиск в соответствии с нашими требованиями». «Однако тут есть нюанс», — добавила Дип. «Удивила. А когда у нас нет нюансов?» «Вся наша жизнь — нюанс. Вообще-то тут нужен не только допуск по секретке, но и допуск к работе с архивами. Архивное дело». «То есть, грубо говоря, техника безопасности в обращении с редкостями». «Именно. И у кого из нас есть такой допуск?» «Смеешься? Вот у тебя есть, например?» «У меня». Кин с оттенком недоумения посмотрел на нее, а она на него. «Ну, если только я получал его в состоянии лунатизма». «Они нам дадут архивариуса, Он будет отвечать за сохранность. С нас только сотрудник с секреткой, который будет контролировать процесс. Только не я. Поднимаю руки я. Я слишком молод, чтобы погребать себя под кипами макулатуры. И не я. Я слишком важный дядя, — отозвался Кин. И, вероятно, не Кода. Вероятно, не Кода. Соглашаюсь с юмором. За Кодой самим надо было бы следить, пожалуй. Так что дамы вперед, я так понимаю. Остаемся мы, — подтвердила Дип с явным оттенком печали в голосе. Айки секретку уже оформили, но опыта еще мало, поэтому пойду я. Тут ее вы подстрахуете все-таки, а там в свободном полете мало ли что. — А вот на этот случай возьми-ка ты броник, — озабоченно указал Кин. — В архив? Броник? Шеф, ты не перегрелся? — Я не перегрелся. Я выдаю указания, обязательные к исполнению, — сказал он с такой степенью серьезности, что мы с Дип прямо-таки ожидали, что он сейчас махнет рукой и рассмеется, но он не стал. Мы переглянулись, но если непонимание и было общим, то объяснение ситуации не было вовсе. С Кином было что-то странное, и Дип перед уходом в недра госархива многозначительно постучала по своему комму, показывая, что нам надо бы переговорить, и я был с ней полностью согласен. Если что, я на связи. Насколько она там будет ловить? Может, и не ловить, — помахала ей рукой, не глядя Айка. Там может быть только спецсвязь. Час от часу не легче. Закатил глаза Кин, вышагивая перед доской туда и сюда в раздумьях. Не такое ужасное дело, что ты мечешься. Что-то мне подсказывает, что оно только пока не такое ужасное. И все впереди. Мрачно отозвался мой начальник. «Нам ответили с аукциона», — возвестила Айка. «Прислали 100 000 фоток со всех ракурсов, и они плюс-минус совпадают с теми, что выдал госархив, включая те метки подлинности, на которые они написали обратить внимание. Так что это либо, ну, прям очень хорошая подделка, либо кто-то бомбанул госархив». «Да там и бомбить особо нечего». Кин похлопал себя по карманам, достал сигарету и сунул в рот, пользуясь отсутствием Дип, чтобы подымить прямо в офисе. Перед нами ему, видимо, стыдно не было. «Айка, пожарку отруби временно», — советую ей, — «иначе нас тут сейчас польет». «В лучшем виде», — тут же сказала она. «Кто поедет навстречу с держателями АУКа, если кто-то вообще поедет?» «Нам готовы показать товар, так сказать, лицом по сети». «Пока не поедем». Кин выпустил струю дыма в сторону доски. «Поедем уже задерживать. Сейчас только вспугнем. Запроси видеоосмотр в реальном времени и напиши этому Коде, чтобы немедленно включался в процесс. Нам надо понимать, откуда идет трансляция, и искать тех, кто предоставил товар». «Если сильно повезет, мы добудем это отречение еще до того, как Дип перероет весь архив. Причем совершенно напрасно». Несмотря на то, что запрос обращен к Айке, Коде пишу я, как главный по таким вопросам. Пишу, понятно, в чат Вэхи, который так и остался в моем комме в качестве самого простого способа связаться с Кодой. Как сказала Дип, вся наша жизнь — один сплошной нюанс. Вот и с Кодой так, есть нюанс. Ему строго запрещено подключаться удаленно к любому из терминалов министерства. И ЛАТ лично мониторит все удаленные подключения во избежание Коды. Поэтому он, когда нужен, вынужден пребывать лично. А ЛАТ, самоназначенный в надзирателе, стоит у него над головой, пока он выполняет требуемое от него телодвижение. Инки. Опять танцы с пустотой? Я. Если пустота — это ЛАТ, тогда да. Инки. С пустотой в его голове под музыку сфер. Я. Если это на что-то намек, то я не отсекаю. Инки. Печатает. Только через 5 минут до меня дошло, что то ли чат завис, то ли Кода... То ли он просто издевается, потому что печатает, так осталось висеть, а новых сообщений не было. А еще через 10 минут он собственной персоной появился в кабинете, и за ним уже хвостил Лад с портативным терминалом в руках. Время появления коды в наших стенах после момента вызова не нормализовано. Мне пока ни разу не удалось угадать, сколько конкретно займет его путь в том или ином случае, но и выборка пока так себе. Однако выборка выражений лица Лада у меня побольше, и благодаря этому сразу понятно, что он замыслил какую-то хрень, из которой еще поди выберись. Не иначе как придумал, как одолеть силы зла в лице Коды. Кода, в свою очередь, кивает Кину и Айке, показательно игнорируя меня, и занимает отведенный ему терминал, единственный, к которому ему Ладом официально разрешено прикасаться, и начинает уточнять детали по организации трансляции. Я тут даже особо не вслушиваюсь, впрочем, издалека видно, что на части вопросов Айка откровенно плавает, и Кода милостиво подсказывает тут и там. «А сколько надо учиться, чтобы уметь, как ты?» — поинтересовалась она, когда он замолкает и начинает что-то грузить на свой терминал под болезненно зорким взглядом Лада. «Всю жизнь». Отсутствующе отвечает Кода. «Вот этот пакет зачем?» — встрепенулся самоназначенный надсмотрщик. «Это для брутфорса, переборщик паролей, инструмент взломщиков». «Так». Кода поворачивается к нему градусов на 10, не больше. «А что мы пытаемся сделать? Не подскажешь?» «Подключиться к трансляции в Сумсети и выяснить, откуда она ведется». «И как я, по-твоему, это сделаю, знаток пакетов с пакетами?» «Рэю надо будет отследить сигнал до узла Сумсети, найти уязвимость в инфраструктуре, пока идет трансляция, чтобы спереть логи, и пройти дальше столько раз, сколько потребуется», — с готовностью пояснила Айка. Знаток пакетов в пакете. То ли хвалит, то ли вышучивает ее Кода. По тону было невозможно определить, что именно. «Прекратите сраться», — вежливо попросил Кин. «Лад, пусть он уже ставит, что ему надо. Его работа — выполнить задание. Твоя работа — сделать так, чтобы в процессе выполнения им его работы у нас ничего не поломалось. Я ясно излагаю, или надо, чтобы старик повторил?» Лад бросил на Кина исключительно грозный взгляд, но закрыл рот и продолжил с ненавистью наблюдать за деятельностью Коды, по ходу что-то запуская, перезапуская и перенастраивая на своем терминале. Мне было видно, что, но, к сожалению, не очень понятно. «Иль, пока отдыхаешь, будь добр, напиши служебку и техзадание на сегодняшнюю деятельность господина Ламберта. А я похож на Дипику?» «А ты ее тут видишь?» Вопросом на вопрос ответил Кин, и я вынужден согласиться, что из оставшихся юнитов я самый логичный кандидат на бумажную работу и даже что-то там делал, пока Айка не возвестила начало трансляции. «Ура, поехали! Уйдите подальше из кадра, у меня будет блокировка фона и маска. Но Рэй говорит, что один человек зашифровал, особенно стандартными средствами, то другой всегда вскрыть может». «Рэй прямо так и говорит?» — хмыкнул Кин. «Рэй обычно молчит, но именно так он и думает». «Давайте оставим эту интересную дискуссию на потом». Кода окидывает комнату за спиной Айки взглядом, явно оценивая степень ее палевности. Но она не палевная, хотя бы потому, что с этого места Дип вызывает кого угодно, в зависимости от следственной необходимости. И поэтому все палевное из-за ее спины и со стола в зоне обзора камеры давно убрано. Есть только рыба, та самая с крыльями. И авангардная композиция, изображающая не то мороженое, не то наборы симбюлей. «Привет!» — поздоровалась Айка с такой же явной графической маской на экране. «Я посмотреть на лот с отречением». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Отрекаться пока рано», — ответили ей. «Прекрасный лот, сомнений в подлинности документа нет». Изображение на экране сместилось на накрытый куполом пергамент. Ассистент, от которого были видны только руки в перчатках, выключил кинетический блок и деликатно снял защиту из прозрачного пластика или стекла. Приподнял на подложке документ. Ничего особенного, было бы из-за чего сыр-бор разводить. Бумажка бумажкой, еще и древняя, как то самое. Почти 300 лет назад император Аэмрис III лично подписал этот документ, отрекаясь от своего имени, имени своих потомков и родственников от власти над Тайреной и передавая его Альянсу. Графологическая экспертиза подтверждает его руку. Элемент печати также прошел проверку, как и состав бумаги. «Я, конечно, благоговею», — подтвердила Айка. «Но, понимаете ли, я навела справки. Госархив считает, что оригинал хранится у них. И их бумажка выглядит примерно так же, даже вон то замятие сверху и пятнышко внизу такие же. Они с радостью согласились показать свой экземпляр, и я следующим звонком буду связываться с ними, чтобы увидеть его тоже. И это все создает странное впечатление. Я думаю, вы можете понять мою озадаченность, учитывая стоимость лота». «Они не могут показать документ вовсе, или же покажут подделку». «То есть это тот же документ?» «Это абсолютно тот же документ». «Не могли бы вы повернуть его оборотом?» Короткое молчание. Длинное молчание. «Баран». Высказывается Кода ровно в тот момент, когда до меня доходит, что картинка замерла неспроста. «Кто баран?» «А оно зависло, кажется», — пожаловалась Айка. «Потому что баран». Кода демонстративно складывает руки на груди и откидывается на спинку кресла. «Что ты наделал?» — возмутился Лат. «Какого ляда?» Я нервно смеюсь, и Кин тоже усмехнулся, качая головой. И не успел Лат, судорожно проверяющий что-то через свой терминал, продолжить тираду, как на его комме засветился вызов, и он, молча выругавшись, ответил, и громовой рык старика было слышно даже нам. «Что вы там опять сломали?» «Почему сразу мы? Это этот консультант, между прочим». «Если у меня на рабочем терминале нет сети, это не в консультациях дело, а в твоих кривых руках или твоих косых глазах». «Шеф!» В кабинет заглянул еще один парень из IT. «У нас во всем министерстве отрубилась сеть. Такое чувство, что прокси-сервер не принимает запросы». «Это точно не консультации виноваты. Чтобы сеть была через 10 минут!» — рявкнул Кальбейн и отключился. Лат посмотрел на невозмутимого Коду, посмотрел на все еще с надеждой пялящегося на него сотрудника, выругался уже вслух и убыл спасать мир. Вернее, сначала драматично убыл, потом не очень драматично вернулся за своим временным терминалом и снова убыл. Полюбовавшись на это кино, Кода встает и идет к кофемашине. «И что это сейчас было?» — поинтересовался Кин, проверив, что и у него сети тоже нет, конечно же. «Танцы с пустотой», — отвечает Кода. «В смысле?» «В коромысле. Он пытался перекрыть мне возможность работы». «И?» «Перекрыл». «Вместе со всем остальным министерством». «Издержки производства». «А если серьезно?» «А если серьезно, он включил софт, который эвристически определяет подозрительное поведение. Сканирование портов, подсадку на сигнал и все такое. И там же оставил настройку на автоматическую блокировку атакующего по адресу». «А ты был внутри сети», — быстро уловила суть Айка. «И он заблочил что, все министерство?» Кода, занимаясь приготовлением чего-то, молчит. «А ты не хочешь тогда пойти и подсказать ему, что он сделал?» — уточнил Кин, почти испепеляя Коду взглядом. Впрочем, у того, вероятно, было повышено сопротивление огненным взором, а то и вовсе иммунитет. «Двое айтишников ругаются, юзер, не встревай!» — предупреждаю я его. «Это разве не про военных?» «Тут тоже подходит». «И я согласен в этом смысле с Кодой, что если Лат это намутил, он должен и сообразить, что именно он сделал, иначе потом не избежать повторений проблемы». «А ничего, что мы вообще-то важным делом были заняты». Кода, словно это его вовсе не касается, даже ухом не ведет. Закончив шуметь кофемашиной, он ставит передо мной закрытой крышечкой стакан с нулем, и я с подозрением на это гляжу. «Иль не может пить кофе», — сдала меня Айка. «У него новый протокол и новые проблевашки». «Это не кофе, это латте-чай. Выпьешь по дороге да пошуметь», — говорит он. «Пошуметь», — повторил Кин. «По поводу». Кода смотрит на меня, я как дурак на него. Потом на ком, где мигает сообщение от Инки с длинным набором цифр. «У нас есть адрес», — доходит до меня. «Кин, седлай коня, или там служебный флайер». «Конь был бы лучше», — согласился тот. «Айка, сделай и подпиши ордер. Кода, я не приглашаю тебя остаться». «Да что тут делать, раз даже не кофе?» Тот пожимает плечами и вместе с нами направляется к выходу. «И вот скажи мне, Лад все поломал, потому что ты в самом деле что-то левое делал в нашей сети?» «Думаешь, я признаюсь, если это так?» Выгибает бровь Кода и вежливо расстается с нами на выходе из здания. Впрочем, я вижу, как он маячит в зоне видимости до тех пор, пока мы не загружаемся во флайер со всеми своими проблемами. «Был у нас один походный тошнотик, стало два», — буркнул Кин, на всякий случай сразу закрывая глаза. «Я справлюсь», — отвечаю я, приоткрывая крышку своего стакана и принюхиваясь к содержимому. Пахло вполне нормально, и я решаюсь попробовать. «Я тоже», — сумрачно отозвался Кин. «А еще справится группа захвата, которую я вызвал с нами». «А чем мы не группа захвата?» «Твоим креслом. Это тебе не трон, и усилителя у тебя нет. Разве не так?» «Так», — грустно соглашаюсь я. «Но у меня есть бластер». «Лучше бы усилитель, с учетом твоей отсутствующей маневренности». «Но-но», — предупреждаю его я. «Еще слово, и я тебе покажу маневренность прямо тут». «Что, в морду врежешь?» «Нет, докладную за дискриминацию напишу». Мы оба ржем, представляя себе это, и что старик будет делать с таким говном. «Думаешь, Лад в самом деле поймал Коду на горячем?» Вернулся к проблемной теме Кин. «Я не думаю, я уверен. Но я также уверен, что это горячее тоже имело определенный смысл». «Это какой еще смысл?» «Начнем с того, что Кода опытнее, хитрее и намного более изобретателен. Он способен посадить Лада в лужу на любом повороте, и это было ясно еще на старте. Но при этом, при полном отсутствии уважения к чужим тайнам, он, по большому счету, просто любопытен. Он хочет знать, чтобы знать, а не чтобы воспользоваться этим знанием». «Это все до поры до времени. Когда будет надо, живо все вытащит и воспользуется». «Это обязательно?» — пожимаю плечами я. «Но тут еще надо, чтобы стало надо. Однако мишенью Коды почти наверняка были сами наши системы защиты. По его словам, они оскорбляют его чувство прекрасного. И такая демонстративная оплеуха Ладу имела своей целью скорее улучшение нашей ситуации, закрытие дыр. Но это сработает, если только Лад сможет все это правильно понять». «Может, желаешь ему подсказать?» «Не желаю. Как я уже говорил, двое айтишников ругаются, юзер не встревай. Это верно для любого спора двух профессионалов». «Мне это все не нравится», — посетовал Кин. «Ни к чему хорошему такие игрища не приведут. Нам, блин, только айтишных свар в министерстве не хватало». «Знаешь ли, адрес у нас таки есть. О деле никто не забыл, а если по факту у нас повысится информационная безопасность, и не будет больше таких штук, как с преснопамятным золотым дождем. Оно только к лучшему». «А если я сдам все эти художества старику?» «Ты уверен, что хочешь это сделать?» Поднимаю бровь я, и Кин гневно выдохнул. «Я не уверен, что хочу возлагать столько веры на незлокозненность Коды. Того самого Коды, который устроил самое дерзкое хищение денег в современной истории, между прочим». «Он пока что под моей ответственностью, напоминаю я. Так что ты возлагаешь веру на суждение героя Альянса, своего напарника и тому подобное. «С какого это времени ты мой напарник?» «С де-факто поступления на эту работу». «Ладно, этот раунд за тобой», — подумав, ответил Кин.